Элис Монро. Лицо. Я уверен, что моему отцу хватило одного раза, чтобы разглядеть меня. После этого он уже знал, с чем имеет дело. В то время отцов не пускали ни в сверкающие белизной боксы родильного отделения, ни туда, где женщины, сдерживая крики или стеная во весь голос, готовятся рожать. Отцы могли взглянуть на матерей только когда те уже были приведены в чувство и лежали под аккуратно расправленными одеялами пастельных тонов в общей или отдельной палате. У моей матери палата была отдельная, как и полагалось при ее положении в городе, и вообще-то хорошо, что так получилось. Не знаю, виделся отец с матерью до или же после того, как он впервые взглянул на меня в окно детской комнаты. Думаю, что после, и что мать, услышав его шаги за дверью, почувствовала что-то неладное, но еще не знала, в чем причина. В конце концов, она родила ему сына, ведь этого, кажется, хотят все мужчины. Я знаю, что он сказал. По крайней мере, мать мне так рассказала. «Что это за кусок ливерной колбасы?» А потом добавил. «Ты же не собираешься принести это домой?» Одна сторона моего лица была и есть нормальная. И все тело от плеч до пяток совершенно нормальное. Рост 54 сантиметра, вес 3 килограмма 700 граммов. Здоровенький младенец, светлокожий, но, может, тельце было еще красное после самого первого путешествия в жизни. Родимое пятно у меня не красное, а фиолетовое. В младенчестве и раннем детстве оно было темным. Когда я стал постарше, посветлело, но незаметным так и не сделалось. Это всегда было первым, на что люди обращали внимание, увидев меня, и всегда шокировало тех, кто подходил ко мне слева. Я выглядел так, будто мне в лицо плеснули виноградного сока, большое яркое пятно, растекающееся каплями по шее. Оно закрыло одно веко, хотя нос не тронуло. Зато белок этого глаза чистый, прелестный. Одно из дурацких, хотя и простительных высказываний моей матери, которое, как она надеялась, поможет мне гордиться собой. И случилось странное. Я почти поверил ей. Она так старалась, чтобы мне было хорошо. Конечно, отец не смог помешать моему появлению дома. И, конечно, мое присутствие, мое существование стало причиной чудовищной трещины в отношениях родителей. Хотя с трудом верится, что прежде не было никакого надлома или, по меньшей мере, недопонимания, а то и мрачного разочарования друг в друге. Мой отец был сыном полуграмотного фермера, владельца дубильни, а потом фабрики по производству перчаток. Со временем дела пошли на убыль, но большой дом, что построил мой дед, все еще стоял на своем месте. На месте были и повар, и садовник. Отец учился в колледже, состоял членом студенческого братства. В общем, ему было что вспомнить. А когда перчаточная фабрика разорилась, занялся страховым бизнесом. В нашем городе он был так же популярен, как и в колледже. Отлично играл в гольф, прекрасно ходил под парусом. Я не сказал, что мы жили у озера Гурон в доме викторианского стиля с видом на закат. Дома ярче всего проявлялась способность отца ненавидеть и презирать, чаще всего одновременно. Он ненавидел и презирал какие-то продукты, марки автомобилей, музыку, манеру говорить, манеру одеваться, юмористов на радио, телеведущих, и это вдобавок к стандартному набору национальностей и классов, которые в ту пору было принято ненавидеть и презирать, хотя, возможно, не так яростно, как он это делал. Вообще-то, во всем городе среди его товарищей по спортивным занятиям и в студенческом братстве мало кто решался ему противоречить. Его страстная уверенность в собственной правоте повергала окружающих в недоумение, порой переходившее в восхищение. Он называет вещи своими именами. Так говорили об отце. Конечно, такое творение, как я, ущемляло его достоинство каждый раз, когда он открывал дверь собственного дома. Он завтракал в одиночестве и не приходил к обеду. Мать днем ела со мной, начинала ужинать тоже со мной, а заканчивала с ним. В конце концов, думаю, они из-за этого поругались, и тогда мать стала сидеть со мной, пока я ем, но сама ела с отцом. Ясное дело, я не способствовал их счастливой семейной жизни. Но как вообще получилось, что они поженились? Она не училась в колледже, вынуждена была занимать деньги, чтобы платить за обучение в школе, где в то время готовили учителей. Она боялась плавать под парусом, неуклюже играла в гольф, и если и была красива, как мне кто-то говорил, самому сложно судить о своей матери, то ее внешность совершенно не соответствовала идеалам моего отца. Некоторых женщин он называл красотки, а с возрастом – куколки. Мать не красила губы, носила очень скромные бюстгальтеры, волосы укладывала короной, что подчеркивало ее высокий белый лоб. Одежда ее не поспевала за модой, выглядела бесформенной и одновременно царственной. Она была из тех женщин, которых можно представить с жемчужным ожерельем на шее, хотя, думаю, вряд ли она носила что-нибудь подобное. Судя по всему, для родителей я служил отличным, в каком-то смысле даже желанным поводом для ссор. Я стал неразрешимой проблемой, уничтожившей то общее, что они сумели найти друг в друге, и обнажившей все то, в чем они с самого начала были так непохожи. Благодаря мне они вернулись к своему естественному состоянию. За все годы, что я провел в родном городе, я не знал никого, кто был бы в разводе, поэтому можно с уверенностью сказать, что еще много супружеских пар жили под одной крышей, но в полном отчуждении. Они не смогли простить друг другу какие-то слова или поступки, и стену между ними уже невозможно было сломать. Неудивительно, что отец стал много курить и пить, впрочем, как и большинство его друзей, вне зависимости от того, как складывалась их жизнь. Ему не было и 60, когда у него случился удар. Он пролежал несколько месяцев прикованным к постели и умер. Мать, разумеется, оставила его дома и ухаживала за ним сама, а он не только не ценил этого и не стал мягче, но и поносил ее последними словами. И хотя его перекошенный рот выдавал лишь что-то нечленораздельное, все его слова мать понимала. Этим он, казалось, был вполне доволен. На похоронах ко мне подошла какая-то седая женщина и сказала: «Твоя мать святая». Она сразу же мне не понравилась. В то время я учился на втором курсе колледжа. Я не состоял и не был приглашен в студенческом братстве, членом которого был мой отец. Мои друзья, острословы, убежденные бездельники, беспощадные критики социальной системы и новоявленные атеисты собирались стать писателями или актерами. Людей, которые ведут себя как святоши, я недолюбливал. И, откровенно говоря, моя мать к их числу не принадлежала. Она не была ханжой. Когда я приезжал домой, никогда не требовала, чтобы я зашел к отцу и попробовал найти слова примирения. Она была совсем не глупа. Первые 8 лет моей жизни мать себя полностью мне посвящала. Это слово мы никогда не произносили, но именно так оно и было. Она всему учила меня сама, а потом отправила в школу. Звучит как приговор. Избалованный маминой любовью мальчик с фиолетовым пятном в пол лица вдруг был выброшен в толпу маленьких дикарей с их беспощадными издевательствами. Но это было не такое уж плохое время. До сих пор не понимаю, почему. Возможно, помогло то, что для своего возраста я был рослым и сильным. Хотя, думаю, после царившей в нашем доме гнетущей атмосферы из-за вечно дурного настроения, жестокости и раздражительности отца, любое другое место казалось мне нормальным, а люди дружелюбными. Не могу сказать, чтобы кто-то жалел меня. Виноградный чудило, так меня прозвали. Но почти у всех ребят была какая-нибудь малоприятная кличка. У одного парня от ног исходил крепкий запах пота. Видимо, даже ежедневный душ ему не помогал. И он получил прозвище «Вонь». В общем, я как-то справлялся. Писал матери смешные письма, а она отвечала мне в том же духе, с легкой иронией рассказывая, что происходит в городе и в церкви. Помню, однажды она описала скандал по поводу того, как правильно делать сэндвичи к чаю. Она даже пыталась подшучивать, но не обидно, над отцом, которого называла «его светлость». Я выставил отца зверем, а мать спасительницей и защитницей. Не сомневаюсь, что это так. Однако до того, как я пошел в школу, они не были единственными людьми в моей жизни, и я дышал не только атмосферой нашего дома. В том, что я называю великой драмой своей жизни, вообще-то участвовал еще один человек. Великая драма. Мне стало неловко, когда я написал эти слова. Интересно, я неудачно иронизирую или набиваю себе цену. Но потом я подумал, ведь это же так естественно, смотреть на свою жизнь и так о ней рассказывать, чтобы стало понятно, почему я выбрал этот, а не какой-либо другой путь. Я стал актером. Удивлены? В колледже я вращался среди людей, которые были связаны с театром, и на последнем курсе поставил спектакль. У нас даже была дежурная шутка, придуманная мной самим. В любой роли я буду стоять к залу в профиль, а отходя на задний план, поворачиваться спиной. Но таких экстраординарных маневров не понадобилось. Тогда были популярны радиоспектакли, и особенным успехом пользовалась воскресная вечерняя передача. Инсценировки пьес. Шекспир, Ибсен. Мой голос, от природы богатый оттенками, после недолгой тренировки приобрел необходимые качества. Вначале мне давали маленькие роли, но к тому времени, как телевидение отодвинуло все на второй план, я уже появлялся в радиоэфире почти каждую неделю, и мое имя стало известно хоть и небольшой, но постоянной аудитории. Когда я покончил с актерством, мой голос сослужил мне добрую службу, и я получил работу диктора. Сначала в Виннипеге, а потом в Торонто. Последние 20 лет я был ведущим музыкального шоу, которое передавали в будни по вечерам. Сам я не занимался подбором песен, как многие думали. Не очень-то разбирался в музыке. Но, тем не менее, умудрился создать приятный и неординарный образ радиоведущего. В мою программу приходило много писем. Нас слушали в домах престарелых, приютах для слепых. Слушали люди, подолгу находящиеся за рулем в деловых поездках, домохозяйки за стряпней или глажкой, фермеры на тракторах. По всей стране. Когда я ушел с радио, на меня обрушилась лавина льстивых похвал. Слушатели моей программы говорили, что они как будто потеряли близкого друга или члена семьи. Раньше несколько часов их жизни, целых 5 дней в неделю, были надежно заполнены. Они не чувствовали себя одинокими и за это были искренне, от всей души мне благодарны. И что удивительно, я тоже был им благодарен. Когда я читал их письма в эфире, у меня подступал комок к горлу. Но все же память об этой программе и обо мне быстро стерлась. У слушателей появились новые привязанности. Я решил как следует отдохнуть и отказался от участия в благотворительных аукционах и от выступлений на вечерах воспоминаний. Мать умерла несколькими годами раньше, дожив до глубокой старости. Но тогда я не стал продавать наш дом, а сдал в аренду. Теперь же я его готовил к продаже и уже предупредил жильцов. Но решил сам пожить там какое-то время, чтобы привести дом и особенно сад в порядок. Во взрослой жизни я не был одинок. Вдобавок к моим слушателям у меня были друзья. Были и женщины. Некоторые дамы, как известно, охотятся на мужчин, по их мнению, нуждающихся в постоянной опеке и подбадривании. Им нравится выставлять таких мужчин доказательством своего милосердия. От этих я держался подальше. Женщина, с которой мы были близки в те годы, работала кассиром на железнодорожной станции. У нее был приятный, мягкий характер. Муж оставил ее с 4 детьми на руках. Мы подумывали начать жить вместе, когда младший ребенок немного подрастет. Но младшим ребенком была дочка, которая сама обзавелась малышом, не уходя из дома. И так получилось, что наш роман сошел на нет. Однажды, после того, как я уволился и переехал в свой старый дом, мы разговаривали по телефону, и я пригласил ее в гости. А она неожиданно объявила, что выходит замуж и собирается переехать в Ирландию. Я был настолько потрясен, что даже не спросил, едет ли дочка с ребенком тоже. Сад мой был в безобразном состоянии. Старые многолетники все еще одиноко стояли среди сорняков. Престарелый куст ревеня раскинул огромные зонтики своих рваных листьев. Осталось и полдюжины яблонь с маленькими червивыми яблочками. Забыл, как называется этот сорт. Я очистил дорожки, и на участке теперь возвышалась гора сорняков и мусора. Нужно было это куда-то вывести. Жечь костры теперь не разрешали. За всем этим раньше приглядывал садовник по имени Пит. Фамилию не помню. Он волочил одну ногу и голову клонил на бок. Не знаю, после аварии или инсульта. Работал он усердно, но медленно и почти всегда был в плохом настроении. Моя мать обращалась к нему уважительно, но он не особенно-то прислушивался к ее пожеланиям насчет цветочных клумб. А меня не любил, потому что я постоянно ездил на своем трехколесном велосипеде там, где не надо. И, может, еще потому, что он знал, за глаза я называл его «трусливый Пит». Не знаю, откуда я это взял. Может, из какого-то комикса. Другая возможная причина его неприязни пришла мне в голову только что. Странно, что раньше я об этом не подумал. Мы оба были с физическими изъянами, оба были жертвами немилостивой судьбы. Казалось бы, люди на этой почве должны сближаться, но так случается далеко не всегда. Кому понравится, чтобы ему напоминали о том, что он хочет забыть? Впрочем, я не уверен, что это относится ко мне. Моя мать постаралась устроить все так, чтобы большую часть времени я не чувствовал себя ущемленным. Она утверждала, что учила меня дома из-за моих слабых бронхов, а в школе я мог нахвататься микробов. Не знаю, верил ли кто-нибудь в это, кроме меня. Что же касается враждебности моего отца, она настолько заполонила наш дом, что я совершенно не чувствовал себя ее единственной мишенью. Может, я повторюсь, но все-таки скажу, мать все правильно делала. Подчеркивание моего недостатка, насмешки и подлости могли застать меня врасплох, когда я был еще не готов к этому, и мне негде было бы спрятаться. Теперь-то все поменялось, и ребенок, страдающий от чего-то подобного, сталкивается скорее с повышенным вниманием и навязчивой добротой окружающих, чем с насмешками и отталкиванием. Но в то время злые шутки были в моде, и моя мать это знала. Пару десятков лет назад, а может и больше, на нашем участке была еще одна постройка. Маленький домик, где Пит хранил свои инструменты и всякие вещи, которые ждали, когда им наконец найдут применение. Домик разобрали после того, как место Пита заняла молодая пара садовников, Джинни и Франц, которые привезли вагончик со своим собственным новым оборудованием. Потом они стали выращивать овощи и фрукты на продажу, но к тому времени уже переложили обязанности по стрижке травы на своих детей-подростков, а больше моя мать ничего и не требовала. Но, возвращаясь к тому домику, как же я все хожу вокруг да около. Было время, до того, как он стал просто складским помещением, когда в нем жили люди. Сначала это была пара по фамилии Беллз. Горничная, она же кухарка, и шофер, он же садовник, моих дедушки с бабушкой. У дедушки был Паккард, который он не умел водить. К тому моменту, как я появился на свет, ни Беллзов, ни Паккарда уже не стало, но это место по-прежнему называлось «Домик Беллзов». Во времена моего детства в этом домике несколько лет жила женщина по имени Шарон Саттлс с дочкой Нэнси. Она приехала в город с мужем, он был врачом и начал здесь практиковать, но через год умер от заражения крови. Она осталась в городе одна с ребенком на руках, без денег и без знакомых. У нее не было никого, кто мог бы ей помочь или взять к себе. И она устроилась на работу в страховое агентство моего отца и поселилась в домике Беллзов. Я не помню точно, когда это случилось. Сколько лет было Нэнси, когда мы с ней познакомились? Около 3, или скорее 4. Она была на полгода младше меня. Я не могу вспомнить, когда именно они переехали, и не помню времени, когда в домике никто не жил. Он был выкрашен в бледно-розовый цвет, и я почему-то всегда думал, что этот цвет выбрала миссис Саттлс. Как будто она не могла жить в домике другого цвета. Я называл ее миссис Саттлс, конечно, но имя тоже знал, хотя, как зовут других взрослых женщин, меня не интересовало. Шарон в то время было редкое имя. И мне оно напоминало гимн, который мы пели в воскресной школе. Мать разрешала мне туда ходить, потому что там за нами был постоянный надзор. Мы пели гимны, слова которых отображались на экране, и, думаю, большинство из нас узнали, что такое рифма, еще до того, как научились читать. Как лилии во всей красе белеют на реке, как сладок запах роз в росе у Шарон в цветнике. Вряд ли в этот момент на экране в самом деле появлялась роза, но я ее видел и вижу сейчас. Нежно-розовая и постепенно превращается в имя Шарон. Я вовсе не хочу сказать, что влюбился в Шарон Саттлс. Я был влюблен, едва вырос из пеленок, в девочку по имени Бесси, которая была похожа на мальчишку. Она сажала меня в коляску и брала на прогулку, и так сильно раскачивала на качелях, что я чуть не перелетал через голову. А потом был влюблен в подругу матери, у которой воротник на пальто был бархатным, и голос тоже был бархатным. Шэрон Саттлс была не из тех, в которых можно просто так влюбиться. Ее голос вовсе не был бархатным, и она совершенно не собиралась меня развлекать. Высокая, очень худая, не как другие матери, совсем никаких округлостей. Волосы цвета ириски, а на концах золотистые, и во времена Второй мировой она все еще носила короткую стрижку. Губы ярко-красные, как у актрис на афишах. По дому она обычно ходила в кимоно, на котором были изображены птицы, по-моему, аисты. Их ноги напоминали мне ее собственные. Она проводила много времени, лежа на диване с сигаретой, и иногда, чтобы позабавить нас или саму себя, махнув ногой, подбрасывала в воздух тапочек, украшенный перьями. Даже если на нас не злились, голос у нее был хриплым и недовольным. Не злым, но и недобрым. В нем не было ни проникновенности, ни скрытой грусти, которые, как мне казались, должны быть у матери. «Безмозглые балбесы», — называла она нас. «Убирайтесь отсюда и оставьте меня в покое, безмозглые балбесы!» Она вечно лежала на диване с пепельницей на животе, пока мы с Нэнси гоняли по полу заводные машинки. Какого еще покоя она хотела? Они с Нэнси питались своеобразно и не в обычное время. Если Шэрон шла на кухню, чтобы приготовить себе что-нибудь перекусить, нам она никогда не приносила ни чашки какао, ни пары крекеров. Но зато Нэнси не возбранялась есть густой овощной суп прямо из банки и запускать руку в коробку с воздушным рисом. Была ли Шэрон Саттлс любовницей моего отца? Получив у него работу и не платя за розовый домик... Мать говорила о ней по-доброму, нередко упоминая, какую трагедию та пережила, потеряв мужа. Она даже посылала прислугу отнести Шэрон малины, молодой картошки или лущеного гороха, только что собранного с нашего огорода. Тот горох я особенно хорошо помню. Я все еще вижу, как Шэрон Саттлс, лежа на диване, подбрасывает будто монетки горошины со словами «И что мне с этим делать?» «Можете налить воды и сварить на плите», — подсказал я услужливо. «Издеваешься?» Отца с ней вместе я никогда не видел. Он поздно уходил на работу и заканчивал рано. Спешил идти заниматься спортом. Были, конечно, и дни, когда мать Нэнси отсутствовала. Не лежала в кимоно на диване. В эти дни она не курила и не отдыхала, а работала в офисе моего отца. В том легендарном месте, которого я никогда не видел, и где, конечно, не был желанным гостем. В эти дни на кухне в домике сидела ворчливая особа по имени миссис Кодд. Она слушала по радио мыльные оперы и ела все, что попадается под руку. Мне никогда не приходило в голову, что мать могла бы присматривать и за Нэнси заодно со мной или попросить об этом нашу горничную, чтобы не нанимать миссис Кодд. Теперь мне кажется, что мы проводили вместе все время, когда не спали. Так было, пока мне не исполнилось 8,5. Играли мы в основном на улице. А те дни, когда сидели в домике, надоедая миссис Саттлс, видимо, были дождливыми. Нам велели держаться подальше от огорода и не топтать цветы. Но мы все время крутились возле кустов с ягодами, под яблонями и на заброшенном участке позади домика, где построили убежище от воздушных налетов и укрытие от немцев. Дело в том, что к северу от нашего города был учебный полигон, и в небе постоянно кружили настоящие самолеты. Все эти военные дела побудили нас сделать из Пита не просто местного врага, а фашиста, а из его газонокосилки танк. Иногда мы обстреливали его яблоками с дикой яблони, которая загораживала наше укрытие. Однажды он пожаловался моей матери, и это стоило нам похода на пляж. Мать часто брала Нэнси с нами на пляж. Не на тот, с водяной горкой, который был у подножья скалы, недалеко от нашего дома, а на тот, что поменьше, куда нужно было ехать. Там не было шумных пловцов и водных лыжников. На самом деле она учила нас обоих плавать. Нэнси была более отчаянная, чем я, и меня это раздражало. Однажды я даже толкнул ее в набегающую волну и сел ей на голову. Она задержала дыхание, легнула меня и вырвалась. «Нэнси же маленькая девочка», — ругала меня мать. «Она маленькая девочка, и ты должен обращаться с ней, как с младшей сестренкой». Что я и делал. Я не думал, что она слабее меня. «Меньше, да, Но иногда это было даже преимуществом. Когда мы лазали по деревьям, она могла висеть, как обезьяна на ветках, которые меня бы не выдержали. А во время одной из наших драк она укусила меня за руку до крови. Тогда мы, наверное, целую неделю не разговаривали. Сидели по домам и смотрели в окно. Но потом стали ужасно тосковать друг по дружке. Она умоляла о прощении, и в конце концов железный занавес был поднят. Зимой нам разрешали гулять по всему участку. Мы строили снежные крепости, запасались копьями из хвороста и снежными боеприпасами, которые летели в каждого, кто проходил мимо. А это случалось редко, потому что наша улица была тупиковой. Чтобы было кого обстреливать, приходилось лепить снеговика. Эротические игры? Да, такие у нас тоже были. Я помню, как одним особенно жарким днем мы прятались в палатке, которую, не знаю почему, расставили позади розового домика. Мы забрались в нее, чтобы как следует изучить друг дружку. От парусины палатки исходил какой-то соблазнительный, хотя и детский запах, как от нижнего белья, которое мы сняли. Мы стали щекотать друг дружку, возбудились, но потом нас это начало раздражать, и взмокшие, смущенные мы вскоре выбрались из палатки. Оба почувствовали, что теперь что-то нас разделяет, и хочется держаться друг от друга подальше. Я не помню, повторилось ли такое снова и с тем же результатом, но не удивлюсь, если да. Лицо Нэнси я помню не так ясно, как лицо ее матери. Светлые волосы, выгоревшие на солнце, потом они потемнели. Розовая, даже красноватая кожа. Да, я так и вижу ее красные, как будто раскрашенные ярким карандашом щеки. Это тоже было от того, что мы все время проводили на улице, а еще из-за ее неуемной энергии. В нашем доме, само собой, нам с Нэнси не разрешалось заходить ни в какие комнаты, кроме тех, что специально отвели для нас. Мы и мечтать не могли о том, чтобы подняться наверх или в гостиную, или в столовую. Но в домике нам позволяли бывать везде, и подвал был отличным местом, где можно было спрятаться от полуденной жары, которой даже мы не выдерживали. У лестницы в подвал не было перил, и мы упражнялись в рискованных прыжках с нее на жесткий земляной пол. А когда нам это надоедало, забирались в старую коляску и скакали в ней, нахлестывая воображаемую лошадь. Однажды мы попробовали выкурить сигарету, которую стащили из пачки у Нэнсиной матери. Мы посмели взять только одну. У Нэнси получилось лучше, потому что у нее было больше опыта. Еще в подвале был старый деревянный буфет, на котором стояло несколько банок с засохшей краской, лак, заскорузлые кисточки, палочки для перемешивания краски и дощечки, на которых можно было пробовать цвета или вытирать кисточки. На нескольких банках крышки были плотно закрыты. Мы их с трудом открыли и обнаружили, что краска еще не совсем высохла. Потом мы попытались размягчить кисточки, окуная их в краску и колотя по краю стола. Особого результата не добились, но грязи развели порядком. В одной из банок оказался скипидар. В нем кисточки отмывались лучше. Мы стали рисовать теми из них, которые смогли размягчить. Мне было 8 лет тогда, и я умел немного читать и писать, благодаря моей матери. Нэнси тоже умела. Она уже закончила 2-й класс. «Не смотри, пока я не закончу», — сказал я и слегка отстранил Нэнси. И стал думать, что же нарисовать. Она тоже была занята. Болтала кисточкой в банке с красной краской. Я написал: «В этом подвале были фашисты». И сказал: «Теперь смотри». Она стояла ко мне спиной и размалевывала себя кисточкой. «Я занята». Когда она повернулась, ее лицо было щедро измазано красной краской. «Теперь я похожа на тебя?» — воскликнула она, проводя кисточкой по щеке. «Похожа?» Нэнси была переполнена счастьем, как будто ей удалось совершить волшебное превращение. Можно было подумать, что этого момента она ждала всю свою жизнь. Теперь я должен рассказать, что случилось в следующие несколько минут. Во-первых, ее вид показался мне ужасным. Я не считал, что часть моего лица ярко-красного цвета. И она действительно такой не была, на обычное родимое пятно. Я совсем не так себе его представлял. Я был убежден, что мое родимое пятно коричневатое. Моя мать не делала таких отчаянных глупостей, вроде как, например, убрать все зеркала из дому. Но, может быть, они висели слишком высоко, чтобы ребенок мог увидеть в них себя. Так было в ванной. Единственное зеркало, в котором я без труда мог увидеть свое отражение, висело в холле, где свет был слабым и днем, и вечером. Скорее всего, поэтому я вообразил, что половина моего лица мягкого темного цвета, как тень, как мышиная шерстка. Вот к чему я привык и почему шутка Нэнси вышла такой обидной. Я со всей силы толкнул ее к буфету и побежал вверх по лестнице. Наверное, я хотел найти зеркало или хотя бы кого-то, кто мог бы мне сказать, что она ошибается. И когда у меня не останется сомнений, я смогу по-настоящему ее возненавидеть. Я ей отомщу, но как именно, пока не знаю. Я пробежал через домик. Нэнсиной матери нигде не было видно, хотя была суббота. И выскочил на гравийную дорожку, потом на тропинку между стройных рядов гладиолусов. Я увидел, как моя мать встала с плетеного кресла на задней веранде, где она сидела и читала. «Не красный!» — ревел я, захлебываясь горькими слезами. «Я не красный!» Мать спустилась по ступенькам с выражением ужаса на лице, но все еще ничего не понимая. За мной следом выскочила Нэнси, разукрашенная и ошеломленная. Мать все поняла. «Ах ты, маленькое чудовище!» — закричала она на Нэнси таким голосом, какого я никогда у нее не слышал. Громким, диким, дрожащим голосом. «Не подходи к нам! Не смей! Ты плохая, плохая девчонка! Неужели в тебе нет ни капли человеческой доброты? Неужели тебя никогда не учили?» Тут из домика вышла мать Нэнси с растрепанными мокрыми волосами. В руках она держала полотенце. «Господи, не дадут голову спокойно помыть!» Мать закричала и на нее. «Не смейте так разговаривать со мной и моим сыном!» «Ой-ой-ой!» — не растерялась Шерон. «Только послушай, как ты сама тут орешь!» Мать набрала побольше воздуха. «Я не ору! Я просто хочу сказать вашему жестокому ребенку, чтобы она больше близко не подходила к нашему дому! Она жестокая, злая девчонка, издевается над несчастьем моего мальчика, в котором он не виноват! Вы никогда ее не учили, как нужно себя вести. Она даже ни разу не поблагодарила меня, когда я брала ее с нами на пляж. Она даже не знает, как сказать «пожалуйста» и «спасибо». Неудивительно, с такой-то мамашей, которая целыми днями разгуливает в пеньюаре». Все это изливалось из моей матери потоком гнева и боли. Казалось, этот абсурд никогда не прекратится. Хотя я уже начал дергать ее за подол, повторяя «не надо, не надо». Потом стало еще хуже. Слезы подступили у нее к горлу и поглотили слова. Она всхлипнула и затряслась. Нэнсина мать отбросила пряди мокрых волос с лица, стояла и наблюдала. Потом заговорила. «Послушай, что я тебе скажу. Если будешь продолжать в том же духе, тебя заберут в психушку. Я что... «Виновата, что муж ненавидит тебя и твой ребенок меченый!» Мать обхватила голову руками. Она стонала. «Ох! Ох!» Как будто от сильной боли. Женщина, которая у нас тогда работала, Велма, вышла на веранду и стала уговаривать ее. «Миссис, перестаньте, миссис!» Потом она закричала на Шерон. «Убирайся! Убирайся к себе в дом! Пошла прочь!» «О, я уйду! Не волнуйтесь, я уйду! Кто ты такая, чтобы указывать мне, что делать? И как только ты работаешь на эту старую ведьму, у которой крыша поехала?» Потом она набросилась на Нэнси. «Ну скажи, на милость, как теперь я тебя отмою?» Затем она повысила голос так, чтобы я тоже мог слышать. «Он же недоделанный! Посмотри, как цепляется за мамочкину юбку! Не смей больше к нему подходить, ублюдок!» Все это время Нэнси стояла как вкопанная, ни звука не издала. Мы с Велмой пытались успокоить маму и уговорить ее вернуться в дом. Она перестала стонать, выпрямилась и заговорила неестественно бодрым голосом, чтобы ее было слышно в домике. «Принеси-ка мне садовые ножницы, Велма, пока я здесь срежу гладиолусы. Некоторые уже совсем завяли». Когда она закончила... Все цветы валялись на дорожке, ни одного не осталось, ни увядшего, ни цветущего. Все это, видимо, случилось в субботу, потому что мать Нэнси была дома, и Велма тоже. По воскресеньям она не приходила. К понедельнику или, может, раньше домик опустел. Возможно, Велма отыскала моего отца в клубе, на поле для гольфа или где-то еще. Так или иначе, домой он пришел раздраженный, огрызался, грубил. Но вскоре сдался. Не стал возражать, чтобы Нэнси с матерью съехали. Не думаю, что Шэрон устроила бы из-за этого скандал. Постепенно я начал осознавать, что больше никогда не увижу Нэнси. Сначала я был зол на нее, и мне было все равно. А потом, когда я о ней спросил, мать, должно быть, дала мне какой-то неопределенный ответ, не желая ни вспоминать сама, ни напоминать мне о той мучительной сцене. В то время она уже подумывала о том, чтобы отправить меня в школу, и начала подыскивать подходящее место. Возможно, предполагала, когда я привыкну к школе для мальчиков, мои воспоминания о подружке потускнеют и покажутся мне незначительными, даже смешными. В день похорон отца мать удивила меня, попросив сводить ее в ресторан на берегу озера. Хотя, конечно, это она меня приглашала. «Я чувствую, будто меня заперли в этом доме навсегда», — сказала она. «Мне нужен воздух». В ресторане она украдкой осмотрелась вокруг и сказала, что не видит никого из знакомых. «Выпьешь со мной бокал вина?» — спросила она. Я удивился. «Мам, ты что, притащилась сюда, чтобы пить вино на людях?» Когда принесли бутылку и мы сделали заказ, она сказала. «Есть одна вещь, которую ты должен знать». Эти слова, возможно, одни из самых неприятных, какие человеку приходится слышать в жизни. Очень велика вероятность, что такая новость станет для вас тяжким бременем, и, сообщая ее, вам намекнут, что другие уже это бремя несли, пока вы жили, не зная забот. «Мой отец на самом деле мне не отец?» «Господи», — сказал я. «Не глупи. Ты помнишь свою маленькую подружку, Нэнси?» В первый момент я действительно не мог вспомнить. Потом сказал. «Смутно». В то время мне постоянно приходилось увиливать от прямых разговоров с матерью. Я надевал легкомысленную, шутливую и равнодушную маску. В ее голосе и выражении лица угадывалась скрытая печаль. Она никогда не жаловалась на свое тяжелое положение, но в историях, что мне рассказывала, было так много невинно пострадавших, так много несправедливости, что, послушав ее, я не мог уже с легким сердцем вернуться к своим друзьям, к своей беззаботной жизни. Я не хотел идти ей навстречу. Возможно, ей и нужен-то был всего какой-нибудь знак сочувствия или понимания. Но я не поддавался. Мать была утонченной женщиной, еще не испорченной годами. Однако я отстранился от нее, будто она затаила в себе какую-то заразу. Я особенно избегал любого напоминания о моем изъянии, который, как мне казалось, она лелеяла. Это были словно узы, связавшие нас с ней с рождения, которые я не мог ослабить. «Ты, наверное, узнал бы об этом, если бы был дома», — сказала она. «Но это случилось сразу после того, как мы отправили тебя в школу». Нэнси с матерью переехали в квартиру, которая принадлежала моему отцу. Там, одним ясным осенним утром, Шэрон нашла дочь в ванной с разрезанной щекой и лезвием в руке. Кровь была на полу, в раковине, и Нэнси вся была в крови. Но она не прекратила истязать себя и не издала ни звука. Как узнала об этом моя мать? Думаю, история наделала много шума в городе. Это была драма, кровавая в буквальном смысле слова, и люди охотно смаковали подробности. Шэрон обернула дочь полотенцем и как-то довезла до больницы. Тогда в нашем городе не было скорой помощи. Вероятно, Шэрон поймала машину на площади. Почему она не позвонила моему отцу? Неважно, не позвонила и все. Порезы оказались неглубокими, и крови Нэнси потеряла не очень много, кроме той, что забрызгала ванную. Важные артерии не были повреждены. Мать не переставала ругать ее и спрашивать, все ли у нее в порядке с головой. «Ну и везет же мне! Сумасшедший ребенок!» «Если бы об этом узнали органы опеки, бедняжку бы тут же забрали», — сказала моя мать. «Это была та же щека, что и у тебя». Я попробовал притвориться, что не понимаю, о чем она говорит, но пришлось ответить. Тогда она себе раскрасила все лицо. «Да, но на этот раз она действовала аккуратнее, порезала только одну эту щеку. Старалась, как могла, чтобы стать похожей на тебя». Мне удалось промолчать. «Другое дело, если бы она была мальчиком. но для девочки это ужасно», — сказала мать. «Пластические хирурги сейчас творят чудеса». «Ну, может быть», — и, помолчав, добавила. «Какие же глубокие чувства бывают у детей?» «Это у них проходит», — ответил я. «Она сказала, что не знает, как сложилась их жизнь, ни дочери, ни матери. И она была рада, что я никогда не спрашивал, потому что очень не хотела бы огорчить меня, когда я был еще мал. Мне неведомо, что делает с человеком возраст, но должен сказать, что моя мать к старости очень изменилась. Стала пошлой, с причудами. Она утверждала, что отец был прекрасным любовником, а она сама плохой девчонкой. Она говорила, что мне надо было жениться на той девочке, которая изувечила себе лицо, потому что мы с ней соревновались бы в совершении добрых дел и только бы норовили переплюнуть друг дружку. Мы оба, посмеивалась она, одинаковые психи. Я согласился, ведь тогда она мне довольно сильно нравилась. Несколько дней назад, когда я собирал гнилые яблоки в саду, меня укусила оса. Укусила в веко. Глаз сразу отек и закрылся. Я сам доехал до больницы, смотря одним глазом, и я был очень удивлен, когда мне сказали, что придется остаться на ночь. Дело в том, что после укола надо забинтовать оба глаза, чтобы не перенапрягать тот, который видит. Ночь прошла тяжело. Я часто просыпался. Конечно, в больнице никогда не бывает абсолютной тишины. К тому же, пока я не мог видеть, мой слух, кажется, обострился. Когда я услышал, что кто-то вошел в комнату, по шагам я определил, что это женщина, и почувствовал, что не медсестра. «Вы не спите?» — спросила она. «Я пришла читать». Я вытянул руку, полагая, что она будет читать показатели пульса и давления. «Нет-нет», — в ее голосе послышалась легкая настойчивость. «Я пришла почитать вам, если, конечно, хотите. Некоторым скучно лежать с завязанными глазами». «А что читать, кто выбирает? Они или вы?» «Они. У меня с собой целая стопка книг». «Почитайте стихи». «Не похоже, что вам очень уж хочется». «Мне действительно не хотелось, и скажу почему. У меня был некоторый опыт чтения стихов вслух, по радио. Я слышал, как читали другие, хорошо поставленным голосом. В общем, чья-то манера чтения мне была приятна, а чью-то я терпеть не мог». «Тогда давайте поиграем», — сказала она, как будто услышав мои мысли. «Я буду читать одну или две строчки, потом остановлюсь, а вы продолжите. Хорошо?» Я подумал, что, возможно, это молодая особа, которой нужны слушатели, чтобы отточить свое мастерство. Я согласился, но попросил не читать на древнеанглийском. «В городе Данфермлайн сидит король», — начала она с вопросительной интонацией. «И пьет кроваво-красное вино», — продолжил я. Мы были довольны друг другом. Она читала совсем неплохо, хотя немного по-детски. А мне начал нравиться звук моего голоса. В нем слышались недурные актерские нотки. «Замечательно», — сказала она. «Я покажу тебе, как лилии растут». «У берегов Италии». «Там растут или цветут?» — спросила она. «У меня с собой нет этой книги, хотя следовало бы помнить. В общем, неважно. Это чудесно. Мне всегда нравился ваш голос по радио». «Правда? Вы меня слушали?» «Конечно. Очень многие слушали». Она перестала предлагать строчки и просто позволила мне читать стихи самому. Можете себе представить. «Берег Дувра», «Кубла-хан», «Западный ветер», «Дикие лебеди», «Гимн обреченной молодежи». Может, не все из них и не до конца. «Вы уже запыхались», — сказала она. Вдруг ее маленькая рука легла на мои губы, а потом она прислонилась щекой к моей щеке. «Мне пора. Еще одно перед тем, как я уйду. Я усложню задачу. Буду читать не с самого начала. Ни слез, ни вздохов, ни слов молитвы. Тебя здесь нет, и отныне место твое пустует». «Я никогда этого не слышал», — сказал я. «Уверены?» «Уверен. Вы выиграли». К тому моменту я начал что-то подозревать. Казалось, что-то ее огорчило, рассердило. Я слышал, как кричат, пролетая над больницей, гуси. В это время года они готовятся к долгим полетам и в один прекрасный день совсем улетают. А потом я проснулся, удивленный и возмущенный реалистичностью сна. Мне хотелось вернуться назад и почувствовать ее щеку на моей. Но сны не так уж любезны. Когда я снова был дома и уже хорошо видел, я стал искать то стихотворение, которое она читала мне в моем сне. Пролистал несколько сборников, но не нашел его. Предположил, что это были строки из несуществующего стихотворения, что они были придуманы в том сне, чтобы сбить меня с толку. Но кем придуманы? Однажды осенью, когда я приготовил несколько книг, чтобы отнести на благотворительный базар, из одного томика выпал пожелтевший листок с написанными карандашом строчками. Это был не мамин почерк и вряд ли отца. Чей же тогда? Не знаю. В конце было имя автора – Уолтер де Ламар. Название отсутствовало. Я ничего не знал об этом поэте. Но, должно быть, когда-то читал это стихотворение. Может, не на том листке, а в какой-то книге. Наверное, я положил его в дальний уголок памяти. Но почему? Чтобы во сне меня преследовали эти строки или призрак девочки? Нет больше грусти, чей лекарь время. Как не бывало утрат, предательств. Все миновало. Любовь до гроба. Но после гроба бальзам забвения вкушают оба. Глянь, снова солнце. Улегся ветер. Цветы воспряли. И день так светил. Все вздор. Но может, где жизнь от смерти неотличима, тебя ждет встреча друзей? Умерших и позабытых. Не жди вдогонку ни слез, ни вздохов, ни слов молитвы. Тебя здесь нет и отныне, место твое пустует. Стихотворение не расстроило меня. В каком-то смысле оно подтолкнуло меня принять окончательное решение не продавать том, а остаться в нем жить. Что-то ведь в этом месте произошло. В нашей жизни есть несколько мест, или, может быть, только одно, где происходит что-то важное. А другие места – это просто другие места. Конечно, я знаю, если бы я встретил Нэнси годы спустя, например, в метро в Торонто, если бы мы с нашими характерными метками встретились, у нас получился бы обычный бессмысленный диалог смущенных людей, поспешное перечисление автобиографических фактов. Я бы обратил внимание на то, как над ее щекой хорошо поработали хирурги, или же на еще заметный шрам. Но ничего бы не сказал. Может, о детях бы упомянули. Не исключено, что поговорили бы о пластических операциях. Внуки, работа. Возможно, мне не пришлось бы рассказывать о себе. Мы были бы потрясены, старались говорить откровенно и поспешили бы распрощаться. Думаете, это что-то изменило бы? Конечно. На время. Никогда. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев. Озвучено специально для портала аудиокниги.клаб в 2019 году.